Глава 25. Ночные заезды по городу — лучшее, что есть в этой жизни. Особенно, когда машин мало. Светофоры мигают желтым, а нога сильнее вдавливает педаль в пол. А все из-за одной дурочки. Что она, блин, натворила? Попала в полицию. Подумать страшно! Пытаюсь себя не накручивать, хотя уже предположил всевозможные варианты, даже кражу трусов. Клептоманка же начинающая. Поворачиваю в сторону полицейского участка, паркуюсь на полупустой стоянке. Забегаю в помещение, прохожу через КПП и не без помощи дежурного добираюсь до нужного мне кабинета. Залетаю в него, словно ураган, привлекая внимание своей ненормальной помощницы. Кудрявая головка поднимается, а голубые глаза с намеком на слезы утыкаются в меня. «Надеюсь, ты ничего не рассказала?» Выпаливаю, не замечая, как оказываюсь рядом. Хватаю ее за запястье, рывком поднимаю со стула. Оглядываю на предмет царапин, ушибов, ссадин. Все нормально, и даже одежда не помятая. Что бы ты ни натворила, молчи. Ничего не подписывай. Мой адвокат уже едет. Евгений Аристархович — настоящий профессионал. Даже ночью работает. Что? Медленно проговаривает Ритка, вытаращив свои и так широкие глаза. Адвокат здесь ни к чему. Вмешивается в разговор полицейский. Блин, уже? Эта дурочка что-то успела подписать? Всю вину признала? Мы все обговорили, провели стихомировую профилактическую беседу. Вам нужно подписать один документ, и можете ехать. Пододвигает лист бумаги. Отвлекаюсь на него, мельком изучая. Ничего не понятно, но очень интересно. Нахожу нужную строчку взглядом и, убедившись, что претензий к нам не имеют, ставлю подпись. И, не дожидаясь очередного сюрприза, предпочитаю вовремя ретироваться. Все еще, держа Риту за запястье, направляюсь на выход. Я ехал сюда весь на нервах, накручивая себя. Вариант с убийством человека не исключил. А что? Эта кудрявая головка могла. А она мелкое хулиганство совершила, и какое, даже не указали. Маленькая засранка. «Босс, не спешите, я не успеваю за вами». Жалобно стонет позади меня эта пакостница. Лучше бы молчала. Но шагаю уже медленнее, пытаясь успокоиться, перевести дыхание. Утихомирить желание кого-нибудь убить. И боюсь, с ним я не справлюсь, потому что Маргарита испытывает мое терпение. Оно и так подходит к концу. Ошарашивает меня второй раз за день. Помогает прийти в себя только прохладный ветер на улице. Я переживал. Места себе не находил, а она не спешите. Отпускаю ее на улице и подхожу к машине. Бедный мой красный Феррари, что сегодня изрядно попотел. Все штрафы, которые я сегодня получил, пока мчал сюда, вычту у тебя из зарплаты. Зло выпаливаю и неосознанно бью свою малышку по дверце. Вот до чего меня Маргаритка довела. «Не кричите, пожалуйста», — тихонько сопит за спиной. «Я не специально, так вышло. За все заплачу». Оборачиваюсь к ней, крепко сжимая челюсти, чтобы не накричать на нее и не послать нахрен. Но мигом останавливаю себя, завидев понурую особу. Передо мной не та девчонка-газировка, которую чуть встряхни, и она бомбанет так, что никто не останется в стороне. Миленькая, виноватая, настолько, что хочется обнять, прижать к себе, погладить по макушке, поправив эти веселые завитушки. «Что случилось?» — спрашиваю спокойнее. Она не смотрит мне в глаза, закусывает губу. «Не могу сказать вам. «Вот как?» Задумчиво тянул, кивая. «Мне не обидно, но несправедливо. Слишком много своих нервных клеток трачу на ту, кто не готов идти мне навстречу». «Хорошо. Ты уволена». «Что?» — вскидывает голову, наконец посмотрев на меня. «За что?» «Я только что забрал тебя из полицейского участка. Ничего личного, Маргарита Сергеевна, это работа. Мне не нужны такие сотрудники. Особенно помощники, которым я хочу доверять так же, как себе. И я не знаю, что ты сделала. Может, украла что-то? И если сегодня это какая-нибудь мелочь, то завтра деньги у меня из сейфа». «Это правда. Будь на месте Риты кто-то другой, он бы уже был уволен. Но это Тихомирова, Маргаритка, которой я неровно дышу и переживаю за нее. Поэтому мне нужно знать, в какую жопу вляпалась эта девчонка. И плевать, что приходится выуживать эту информацию таким грязным методом — шантажом». «А если расскажу?» — спрашивает с надеждой. «Шансы остаться у тебя есть. Видно, что ей не нравится, но она все же соглашается». «Хорошо. Только не смейтесь и не осуждайте, пожалуйста. Это очень тяжелая для меня тема». «Обещаю. Серьезно заявляю, скрещивая руки на груди. Меня уже ничем не удивишь». «Если вкратце...» — замявшись, начинает она. «Я иногда посещаю клубы». «Это я уже понял, когда увидел ее у бара. Интересно, почему Тарас выбрал именно ее среди всех остальных? Так четко и метко попал. Стоп. Неужели этот говнюк ее узнал и промолчал? Нет, не может быть. Она спиной к нам сидела. Или нет? Потом узнаю». «И месяц назад я познакомилась с одним мужчиной». «Еще с одним?» «Я, честно, не помню подробности того вечера, но, возможно, чтобы он от меня отвязался, я подлила ему снотворного в стакан, но так вышло, что это оказался афродизиак». «Тот самый, который...» Как вспомню, рука ноет. «Кожу стер, мозоли еще неделю держались. Впервые меня разрывало на куски от недостатка секса так, что выть хотелось. Я, как гребаный оборотень в полнолуние, закрылся в комнате и пытался справиться со своими инстинктами. Пойти за Маргариткой и хорошенько ее от... Черт, без злости не вспомнишь тот день». «Да, тот самый, что был в вашей воде и чае. Опережая ваш вопрос, возбудительное было не мое, а брата. Он перепутал флаконы, и, в общем, в тот день, кажется, я немного выпил из его стакана, хотя раньше такого у меня не было». «Теперь ясно, что тогда произошло. Воспоминания, как кинолента, мелькают перед глазами. Я отвлекся на телефон, повернулся, а мой стакан с джином и спрайтом бурлил так, что пена выходила за края. А эта дурочка, запаниковав, начала пить из него. Боже, она пьяненькая, такая глупенькая. А если бы она так яд кому подсыпала? Умерла бы от отравления». «Меня накрыло возбуждение, и мы с тем мужчиной...» «С тем мужчиной? Она все же меня не помнит?» «Переспали. Утром я проснулась в отеле с огромным пробелом в памяти. Я абсолютно не помнила ночи. Испугалась и убежала. А сегодня я пошла в тот самый отель, пытаясь его найти. Мне не помогали, и пока администратора не было на месте, я залезла в их компьютер и...» «Что-то узнала?» — хриплю, понимая, что тот, о ком она говорит, — я. и от этого становится так легко на душе. Я был первым у моей веселой Маргаритки, так хвастающейся своей половой жизнью. Презервативы она там тестирует. Как же? Только если с балкона с водой кидает. Интересно, после меня у нее кто-то был? Не успела. Грустно произносит, продолжая теребить все, что попадется ей под руку. От ремешка сумки до своих кудрявых волос. Девушка вернулась, а я пыталась убежать. Не удалось. Охранник перехватил. Забавно. С ней точно не соскучишься. Хочется признаться, увидеть удивление на ее миловидном личике, но я не тороплюсь. Вопросы мучают. И зачем ты ищешь его? Вижу, как она заминается, облизывает от волнения пухлые губы. А если так подумать, она сегодня другая. Выглядит как бунтарка, а не офисная леди. И джинсовая юбка знакомая. Не в ней ли она была в ту ночь? Я кое-что потеряла, да и... Может, вы не поймете, но для девушки первый партнер очень важен. Важен. Я готов расплыться в улыбке, но беру себя в руки. Маргарита, ненормальная чудачка, явно не знает, что такое пить. И тем более инстинкт самосохранения. Выпила! Веди себя прилично! Но она пошла с незнакомым мужиком в отель, чтобы снять возбуждение. Кстати, когда мы выпивали у бара, не было похоже, что она узнала, кто я. Внешность его тоже не помнишь? Не пробовала утром глянуть? Да даже если бы глянула, у меня тогда линзы другие были. Были. Я помню эти карие бездушные омуты. А вот как оно оказалось. Интересно, почему. Но узнаю о ее пристрастиях к переодеваниям позже. И не для зрения. В общем, мутно все было. Она вызывает у меня любопытство, черт возьми. Стараюсь держать себя в руках, терпение. Веселье только начинается. «Я тебя понял», — говорю спокойно, несмотря на настоящую вьюгу на душе. Эмоции крайне видят. Я переспал со своей помощницей, которую до безумия хочу. А она этого не помнит. И теперь ищет меня. Какое стечение обстоятельств? Ага, только теперь я не знаю, где его искать. Но мне это необходимо. Парик свой ищет тот. Я уже про него и забыл, закинул в шкаф. «Хорошо», — киваю. «Вижу, что тебе это важно. И так и быть, помогу тебе с его поисками. Заодно проучу эту чудачку. Преподам урок на всю жизнь. Хорошенько вбив в голову лекцию о вредном влиянии алкоголя на организм человека. Влипла ты, Тихомирова. Влипла!» Будешь потом думать перед тем, как идти с незнакомым мужиком в отель.